и примемся за труд. Начнем познавать, узнавать, чтобы упражнения делать со смыслом, вооружившись знаниями. Знания-то полезны, себе на заметочку возьмите, другим расскажите, чтобы они дурью не маялись, постигая 21-ю, к примеру, систему, а тоже к нам присоединились, правильно? Не думайте только, что я буду долго вас утомлять теорией. Тут ведь вот в чем дело. Хотелось бы мне, чтобы вы к другому образу жизни перешли осмысленно, то есть чтобы пересмотрели кое-какие собственные позиции насчет своего самочувствия и как бы сами, без моей подсказки, сделали шаг к другому образу жизни, полезному на все 100% именно для вас, а не для какого-то среднестатистического дяди либо тети. Итак, примемся постигать. Истины эти, в общем-то, давно известны. Но иногда очень даже полезно еще разок на них взглянуть, как бы с некой неизвестной до сего времени вам стороны. Кстати, неплохо бы сейчас левую ручку вам задействовать, записывать ею в дневничок ваш кое-что. Свои болезни, дорогие мои, вы приобретали годами и делали это довольно упорно. Поэтому для исцеления надо нам набраться терпения, разыскать время и, конечно, исполниться желанием победить нами же приобретенные хворобы. И как вы уже, конечно, поняли из предыдущих глав, как мы настроимся, какую программу себе в головку закинем, так и будем действовать, поступать. Не так ли? Подумайте сами, что должен делать человек, чтобы себя реализовать? Правильно, он должен быть здоровым. А для этого надо изучить принципы натуральной гигиены, то есть той самой, что близка к законам природы или полностью им соответствует. Потому мы и хвораем часто, что не замечаем ее знаков напоминаний. Разберемся-ка мы с вами вот в каком вопросе. Что нам стоит считать здоровьем, а что болезнью? Многие ученые пришли к выводу, что главное – научить людей тому, как избежать болезни. Не надо делить организм на места дислокации болячек. Надо воспринимать себя как единое целое. Надо четко понимать, что есть болезнь и что есть здоровье. Есть интересное определение, данное Всемирной организацией здравоохранения. Вот оно. Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни. Это совершенство организма, жизненная надежность и гармония функций. Болезнь – это нарушение целостности, потеря способности сопротивляться внешним и внутренним врагам живого организма. Вы уже знаете, что важным условием сохранения здоровья является хорошее состояние желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Это достигается очищением организма и организацией правильного питания. Вижу, что некоторые читают эти строки с большим удивлением и даже с недоумением. Как же так, рассуждают они, мы уже все потроха почистили, скоро за очистку крови примемся, а вы? Да что вы, дорогой наш автор, мы уже и табличку повесили над столом, ксерокс с нее сняли, друзьям-знакомым подарили на улучшение их прохудившегося изрядно здоровья. А вы, ну раз так активно,